Часть вторая. Настроение было паршивее некуда. Я проснулась с чувством осознанной горечи, словно меня обманули. Август так близко, всего-то на Луне, но притом совершенно недоступен, потому что арестован. Луна — это, конечно, не Эдинбург, но по сравнению с расстоянием от Земли до Сатанга рукой подать. 4 часа, и Август может быть дома. Если, конечно, повезет с рейсовым лайнером, чтобы он садился не на Байконуре или еще где, а во Франции. Там космопорт маленький, но активный. Я все утро проходила с этой мыслью. Если бы Августа отпустили прямо сейчас, он успел бы домой к Ленчу. Как было бы здорово. Мы успели бы обсудить все-все. Позавтракать мне не удалось. Кусок в горло не лез, поэтому я отправилась в Эдинбург наращивать волосы. Поехала наобум, запоздала, думая, что надо было записаться с вечера, а то по закону подлости наверняка съезжу напрасно. Конечно, угадала. У моего постоянного мастера не было ни одного свободного окошка. Я вздохнула и вспомнила другого мастера, которого в свое время рекомендовал господин Тан. О чудо! У него открыты 2 часа с 10 до полудня. На часах была 7:30, но меня это нисколько не огорчило. Погуляю по Эдинбургу. Утренний Эдинбург в конце июня. Сказочный город. Может быть, аппетит нагуляю. Я попросила Кера высадить меня около кладбища Грейфрайерс, давно превращенного в литературный музей. Привычно погладила памятник Бобби, немного прошла пешком. Напротив собора святого Джайльса открылось новое кафе. Я зашла, попросила кофе. Несмотря на будний день и ранний час, кафе было заполнено наполовину, и мне достался не самый удобный столик в центре зала. Я честно пыталась отвлечься от навязчивых мыслей об Августе. Сама себе удивлялась. Никогда такого не было. Но вспомню его. Вздохну. Отмечу, что начинаю скучать и переключаюсь на повседневные заботы. А сегодня не получилось. Я рассеянно скользила взглядом по старинным зданиям, по прохожим, но ловила себя на том, что не могу вспомнить, куда смотрела еще секунду назад. Ладно, с этим безобразием надо что-то делать. Поэтому я открыла наладонник и попыталась узнать, за что арестовали Августа. В новостях, естественно, не полслова. Ничего, зайдем с другого боку. Я ввела свой код допуска и запросила список арестованных полицией и федералами на Луне за последнюю неделю. А Августа не было и там. Еще интереснее. Мне принесли кофе, я машинально поблагодарила, тупо пялись в монитор и борясь с желанием проверить, хватит ли моего допуска, чтобы увидеть подозреваемых в военных преступлениях. Но тут меня осенило, что есть путь легче и проще. Можно связаться с диспетчерской. Августа держит фактически под домашним арестом на борту яхты. Но тогда полиция должна знать, почему такому-то кораблю закрыт старт, а его экипажу запрещена высадка. Я запросила коды дежурных. Мне вывалился список. И тут я поверила, что сегодня мне повезет. Крупно. Начальником текущей смены транспортной полиции значился некий Рональд Слоун. Недолго думая, я набила сообщение. «Прошу сказать, когда господину Слоуну будет удобно поговорить со мною», подписалась майор специальной разведки Офелия Ванденберг. Могла бы и просто именем. Не сомневаюсь, что Ронни в курсе всех новостей нашей семьи, хотя и делает вид, будто его это больше не касается. Ронни был старшим из моих братьев и самым чудаковатым. Родители гадали, какую стезю он выберет, потому что Ронни с детства был помешан на животных. Положим, мы все обожали тетешкаться с живностью, и в доме кого только не было. Братья словно соревновались, кто из них притащит в дом самое невозможное существо. Когда я росла, у нас весь первый этаж был в птичьих клетках, по полу шныряли хорьки, иногда с ними играли кошки. Потом появился спаниель с обкусанным кем-то ухом. Были черепахи, крысы, мини-свинки, кролики. Ронни перещеголял всех. Он долго копил деньги и, наконец, приобрел облезлую мартышку. Мама увидела этот кошмар и сказала, что с нее довольна. Разумеется, мартышку сначала отдали в клинику, где вылечили от десятка болячек. А потом мама отвезла ее в школьный зоопарк. Ронни смертельно обиделся и заявил, что тогда не будет служить в армии, как вся семья, потому что семья его не уважает. Ему было 13. Позже к детской обиде добавилось еще и подростковое, и Ронни ушел из дома, оборвав все контакты. Даже сменил фамилию. Мы его не забывали, но и не беспокоили. Зачем? Захочет, сам придет. Но, конечно, мы интересовались его судьбой, благо с парой своих школьных друзей он отношения поддерживал. Я меланхолично допила кофе. Ронни не ответил. Досадно, подумала я, вышла из кафе, добрела до машины. До сеанса оставался час, и я решила, что будет неплохо погулять по берегу залива. Успела только сказать Керу, куда ехать, и тут на чип пришел вызов. Надо же, Ронни отозвался. И сразу полным форматом. Я развернула монитор. В юности Ронни был похож на отца, такой же квадратный и круглоголовый. А потом за считанные годы резко переменился, вытянулся, похудел. И теперь он до боли, до рези напоминал деда. У Ронни даже дедовские залысины наметились. А глаза, как у Криса, зеленоватые, кошачьи. «Привет, сестренка», — сказал он с добродушной иронией. И я вспомнила, что он всегда так говорил с нами, младшими. 3 месяца назад ты вроде была капитаном. Повысили? Поздравляю. Угу. Значит, родственниками все-таки интересуешься. 3 месяца назад я ездил к деду на могилу, спокойно ответил Ронни. Случайно встретил Криса. Посидели, поболтали. Он ничего не говорил. Я попросил. Домой, я так понимаю, даже не заходил. Ронни прикрыл глаза и отрицательно покачал головой. Не готов. Прости, Делька, не готов. Может быть, когда-нибудь... «Не сейчас. Тем более, деда уже нет». «Да, деда жаль. Так быстро все случилось. Я переписывался с ним весь последний год. Он ни намеком не дал понять, что болеет. И на похороны я опоздал. Приехал в тот же день, но уже вечером. На кладбище сходил, а домой не смог зайти. И до сих пор не могу себя заставить. Как представлю, что по привычке загляну в дедову комнату, а там нет никого. Не могу». «Понимаю. Как сам?» «Да ни шатка, ни валка». Вот на Луну перевели с повышением. Такими темпами 5 лет я на Земле работать буду. Хотелось бы, конечно, потому что надоел этот вахтовый метод. Неделю здесь, неделю дома. Живу-то я на Земле. Уже неплохо, а где? 2 месяца назад на Кавказ переехали. Жене прапрабабушка наследство оставила. Крохотный домик и садик. В садике 4 абрикосины и лоза, которая старше прапрабабушки, но все еще плодоносит, как сумасшедшая. Но качели для дочек поставить удалось, поместились. У меня 2 няшки, Марина и Карина. Заезжай как-нибудь, я хоть похвастаюсь. Непременно, Ронни. А как соберетесь отдохнуть вне земли? Жду вас на Сонно. Это княжество Сонно, насчет которого твой муж поклялся, что ноги слоников там не будет. Или он не князь? Прищурился Ронни. Это что-то новенькое, ладно. Расспрошу Криса. Мой муж объелся груш. И, кстати, он уже не князь. Князь теперь мой сын. И почему я ни секунды не сомневался, что зря он сказал те слова? Ронни посмеялся. Ладно, сестренка, выкладывай. Не родственные же чувства заставили тебя внезапно позвонить. Первый раз за 10 с лишним лет. Пфф, сказал я, естественно. С чего бы это я стала навязываться тебе со своими родственными чувствами? Это как минимум неприлично. О, а они такие есть, эти чувства? Рон, у меня всего 4 брата. Они 4000. И разбрасываться братьями я не могу. Он помолчал, глядя на меня с улыбкой. Кому другому, может, я и не поверил бы. Но Криса-то ты вытащила. Хотя уже вся семья рукой махнула. Так что у тебя стряслось? Нужно узнать про корабль. Он арестован. Экипаж на борту. Но ни в каких списках, что полиции, что федералов, его нет. Я продиктовала Рону идентификационный номер яхты. Ронни отвел глаза от монитора, переключив внимание на свой терминал. Лицо его разгладилось и вместе с тем стало сосредоточенно серьезным. А он, пожалуй, любит свою работу. «Есть!» — кивнул Ронни. «Ты не должна была найти его в списках. Он не арестован, а в карантине. О как!» «И надолго?» «Как обычно. 45 дней». Я присвистнула. «Ну а как ты хотела? Нарушения техники безопасности всегда дорого обходились. Зная хозяина корабля, не представляю, что именно экипаж мог нарушить». Ронни посмотрел на меня с искренним недоумением. «Правда, что ли? Ну так я тебе скажу. 2 недели назад они встали на погрузку на Колопе. Там карантин. 4 случая натуральной оспы. Соответственно, запрет покидать территорию космодрома. 2 молодых балбеса решили, что самые крутые, и двинули в самоволку. Обошли все бордели города, в том числе и тот, где у одной из девочек обнаружили оспу. Гуляли неделю. Когда вернулись на борт, попались космодромной полиции. А в городе на тот момент было уже 43 заболевших. Соответственно, ввиду нарушения карантина, корабль получил запрет на старт. Капитан тоже решил, что самый крутой. Сходил в диспетчерскую, и как уж ему это удалось не нам выяснять, но уговорил на полчасика отвернуться. Грузовичок у него с системами бескосмодромной посадки и старта. Короче, улетел, не учтя при этом, что пункт назначения груза указан во всех документах. Ну и 5 суток назад мы его тут приняли. Предложили экипажу перейти в карантинные жилые боксы. Нет, говорят, груз ценный. Предложили разгрузить автоматикой с дезинфекцией. Нет, говорят, груз испортится. Тогда сидите на борту еще 40 дней, сказали мы. Санитарную команду они на борт тоже не пустили. Я в таможне уже капнул, потому что подозрительно. Люди же неадекватно себя ведут. Я слушала, потом спросила. Рон, ты уверен, что ничего не путаешь? Дель, я в прошлое дежурство пытался втолковать капитану, что он не прав. Рон, корабль с этим номером. Не грузовик. Это частная яхта класса люкс. Афина 1000. Топ-версия. Месяц назад она была на твари, и я что-то плохо представляю, каким образом она могла 2 недели назад попасть на колопу, а главное, зачем? Никаких молодых балбесов с манией крутизны в экипаже нет. Я тебе могу поименно назвать всех. Там людей-то всего 6. Остальные инородцы. И более того, эта яхта пришла на Луну 2 суток назад. И сразу оказалась под арестом, причем без объяснения причин. Рон глядел на меня с заметным скепсисом. Пожал плечами, снова уставился в рабочий терминал. «Да, есть Афина. Пришла 2 суток назад с Клариона. Сейчас стоит на 815-м столе. Через 10 минут старт. Пункт назначения Аргус». Я не успела изумиться. Рон сдвинул брови. «Не понял. А почему яхта стартует с грузового стола?» Рони внезапно собрался, весь сжался, как пружина. Глаза нехорошо блеснули. «Так, этот паршивец подменил свои данные, что ли?» И тут же я услышала, как он четко и жестко произносит. «815-й, старт запрещаю! 815-й, старт запрещаю! Как поняли, прием? Ждите! Сколько надо, столько и будете ждать!» Рявкнул он. Посидел, помолчал, снова обратился ко мне. «Вот же скотина, а? Это я про капитана того грузовика. Посажу мерзавца». «Рони», — осторожно сказал я, — «есть шансы, что ему помогли. Просто есть люди, в чьих интересах задержать яхту. Точнее, тех, кто на борту яхты». «И что?» «Имей в виду, это, конечно, не умаляет вины капитана. Вот именно. Дель, если б этот грузовик сейчас ушел, я бы сел. Надежно. Потому что на борту 2 потенциальных зараженных. На колопе номер прошел. Но на Земле и планетах Золотого фонда под суд пойдет вся смена, упустившая заразу. Даже потенциальную. Вот что. С этой Афиной я разберусь. Я туда ногами схожу и посмотрю. Обещаю. Я побежал. Успеха, улыбнулась я. Да. Слоник может назваться Слоуном, но при этом останется до мозга костей слоником. И как любой из нас, он мгновенно отреагирует на опасность или просто непорядок. Обожаю своих братиков. Как оказалось, Скотт МакКинби имел весьма своеобразное представление о том, что такое скучный ужин в узком семейном кругу. В 3 часа дня, когда я вернулась из Эдинбурга, ко мне зашла леди Памелла со свертком в руках. «О, Делла, ты снова с длинными волосами?» — сказала она озабоченно. «Это замечательно. У меня как раз есть красивое платье, но мне оно не подойдет. Может быть, его наденешь ты?» Я слегка удивилась. Памела смущенно улыбнулась и встряхнула сверток. «Да, я поняла, почему ей не подошло это платье. Странно, что она вообще его купила. Тончайший серо-зеленый шелк. Спереди просто образец строгости, если не считать весьма символической длины. А вот спины у платья не было. То есть совсем не было. Вырез, как я прикинула, заканчивался там, где начинались ягодицы. «Оно так понравилось мне», — вздохнула Памела. «Но, конечно, носить его я не смогу. Наденешь сегодня?» «Не слишком ли оно вызывающее для ужина в узком кругу?» «О, что ты! К тому же ты княгиня! Можешь позволить себе выглядеть лучше других гостей!» Я насторожилась. «Других гостей? Вы ждете кого-то еще, кроме эльдорадцев?» «Да», — беспечно ответила Памела. «Около 30 человек. Если хочешь, можешь спросить у Скотта. Он сказал, это удобный повод собрать всех заинтересованных лиц. И, конечно, нельзя обойтись без некоторых сомнительных персон. А то все решат, что у нас тут антиправительственный заговор. Так-так». Ангельский имидж Памелы меня больше не обманывал. Теперь я знала, что Скотт жене доверяет на 100%. Нет ничего, во что бы он не посвятил ее. Бывало, Памела утаивала от мужа некоторые свои поступки. Но не муж от нее. «Памела?» — осторожно спросила я. Она присела, повела в воздухе изящной рукой. «Честно говоря, это и будет антиправительственный заговор». «Очаровательно», — подумала я. «Спасибо, что позвали». Глубоко тронута. «Но что нам остается делать, когда половина правительства и сената предает государство?» Сдержанно возмутилась леди Памела. «За всеми нами слежка. Скотт вчера сказал мне, что шпионы даже и не скрываются, следят за поместьем открыто. Разумеется, он рассердился. Довел до сведения, кого надо, что это вмешательство в частную жизнь и нарушение закона. Перед ним извинились». Но шпионов стало еще больше. Он привлек к решению проблемы нового начальника федерального бюро. Того самого, которого рекомендовала ты. О, Йоханссона. Уже утвердили в должности? Как, однако, я отстала от жизни. Да, ты последнее время очень много работала, деликатно согласилась Памела. Должна отметить, мне по душе этот молодой человек. Очень приятен в обхождении, при том, что видно, он превосходно знает свое дело. Да, конечно, уже поползли слухи, что Маккинби подгребают Шотландию под себя, для чего и назначают своих ставленников на все важные посты. Какие глупости, верно? Памела звонко рассмеялась. Маккинби давным-давно подгребли Шотландию под себя, а люди только что заметили. Не прошло и 100 лет. Да-да. Я поулыбалась в ответ. Действительно, чудные какие-то претензии. Особенно если учесть, что одни только налоги, которые выплачивают Маккинби на земле, составляют 1/4 бюджета Шотландии. Скотт попросил Йоханссона разобраться. Он проверил этих странных людей. Увы, для федеральной безопасности они недоступны. Что ж, мы приняли это как данность. Но ведь нам надо же собраться всем, чтобы обсудить наши проблемы. И Скотт придумал, что у нас будет небольшой вечер в обществе родственников и близких друзей по случаю помолвки. И я с подозрением уставилась на платье, потом на Памелу, потом снова на платье. Нет-нет, это будет не моя помолвка. Все нормально. Можно выдохнуть и расслабиться. Да-да, у нас семейное торжество, сказала Памела. Поэтому я решила, что тебе нужно особенное платье. Ведь невеста твоя родственница? Мы решили обручить Татьяну Ванденберг с кем-нибудь из Маккинби. Татьяна с удовольствием согласилась сыграть роль невесты. А в женихи мы ей выбрали Леопольда Маккинби. Конечно, я хотела бы, чтобы на месте жениха был мой племянник Колин. Ведь Татьяна очень высокая и атлетического сложения, а он еще выше и массивный. Они хорошо смотрелись бы рядом. Но Колин с тех пор, как увлекся вегетарианской философией, стал решительно невыносим. Он отказался даже притвориться женихом девушки, которая ест мясо. Какое чудачество! Я бы поняла, если бы он отказался притворяться вовсе, поскольку ему претят такие игры. Но отказаться, потому что девушка ест мясо, в самом деле, его ведь не заставляют на ней жениться. Я подумала было, что мы сделали нечто оскорбительное с точки зрения его убеждений. Проконсультировалась с некоторыми известными идеологами вегетарианства. Все в один голос утверждают, что Колин не прав. Нельзя считать, будто один человек лучше другого лишь потому, что не ест мясо. В конце концов, если Колин полагает, что Татьяна блуждает во тьме невежества, он мог бы воспользоваться случаем и сманить ее в свою веру. Бесполезно. Татьяна слышит только себя. Но ведь речь не о ней, а о решении Колина. Впрочем, я рада, что он отказался. Скотт попросил Леопольда. «Лео такой милый, такой дружелюбный. Правда, он моложе Татьяны и ниже ростом, но мне кажется, это не беда». «Ну, им же не потребуется жениться в самом деле». «Да, конечно. Но мы устроили так, чтобы у посторонних даже подозрений не возникло. Мы отправили Татьяну и Лео в гости к лорду Расселу. Татьяну якобы навестить Эмбер Мелроуз Рассел, а Лео якобы на охоту. Они действительно подружились без притворства и, как мне думается, находят интересным общество друг друга. Может, еще и на самом деле поженятся. О, это вряд ли. У Лео есть несчастная любовь, и в Татьяне он видит скорее благодарного слушателя и утешительницу. Сестру, но не подругу. К тому же она на 7 лет старше и относится к нему снисходительно. Памела, не сочтите за сомнение в вашей компетенции, но почему в невесты выбрали именно Татьяну? Скотт правильно заметил, мы не сможем замаскировать сам факт совещания, но мы вполне можем дезинформировать противника, показав, что вынашиваем совершенно другие, не опасные для него планы. Например, что мы планируем большой союз семей, который приведет к созданию единой финансово-промышленной империи. Поэтому нам нужна была девушка из Бергов и кто-то из Маккинби или Торнов. Конечно, у Бергов много молодых девчонок. Но пока не замужем Татьяна, кто поверит в наши планы? Я изобразила самую радостную из возможных улыбок. Надеюсь, Памела не очень наблюдательная. В Татьяну поверит еще меньше, чем в любую другую девушку. Им не Татьяну надо было замуж выдавать, а Валерии. А еще лучше бабушку Дженнифер. Вот без шуток. Конечно, вовсе уж легкомысленным тоном продолжила Памела. Я сказала, что если мы хотим дезинформировать противника по-настоящему, то невестой должна быть бабушка Дженнифер. Я расхохоталась. Памела озорно блеснула глазами. Ты ведь тоже об этом подумала? Скотт впервые в жизни не разговаривал со мной целый день. Так обиделся. Я даже не успела сказать, что идея согласована с бабушкой Дженнифер. Он просто повернулся и вышел, и слышать ничего не пожелал. Мне пришлось искать заступничество у бабушки. Но Скотту все равно потребовалось немало времени, чтобы успокоиться. Надо же. Я и не знала, что он умеет так сильно и по-детски обижаться. Она внезапно сменила тон на совершенно серьезный. Я тоже не верю в актерские способности Татьяны. Вся надежда лишь на Лео. Он выглядит так безобидно, что никто не подозревает за ним ни большого ума, ни сильного характера. Он действительно очень долго был обаятельным балбесом. Но потом у него случилось это... несчастная любовь, и мальчик разом повзрослел. Я думаю, пройдет всего несколько лет, и он займет в клане достойное место. А если новость о его помолвке с Татьяной разнесется в обществе, та девушка может и передумать, Памела усмехнулась. Делла, она очень хочет замуж за Маккинби. За какого-нибудь. Ей не очень важно, за какого именно. Был бы достаточно богат и влиятелен. Это наша местная чаровница. От нее так или иначе уже многие пострадали. Ты, возможно, о ней даже слышала. Джиллиан Фергюсон. О, я недолюбливаю ее. Можно выйти замуж за мужчину в возрасте, но ведь не из-за денег же. Из-за денег? Это гнусно. У меня порой создается впечатление, что она даже себя любит не так сильно, как деньги. С Лео она познакомилась на свадьбе Ирины, сестры Августа. Джиллиан тогда метила в герцогини Кларийские, поэтому на Лео почти не обратила внимания. Но ее мечта не нашла понимания у Августа. И тогда Джиллиан переключилась на Лео. Вроде бы она вышла замуж недавно. Да, и до сих пор замужем. Хотя и живет раздельно с супругом. Впрочем, для нее это нормально. Она ни с кем больше нескольких месяцев не жила. А Лео она придерживала при себе как запасной вариант. И сейчас, когда уже ясно, что у Лео есть будущее, она старается опутать его посильнее. А он ведь не дурачок. Он во всем разобрался и теперь понимает, к чему приведет брак с Джиллиан. Делла, это он не желает брака. Он мечтает освободиться от нее. Остается лишь пожелать ему удачи и стойкости. Я спохватилась. Памела, надеюсь, сегодня не будет этой Джиллиан? Нет, она безмятежно улыбнулась. Я же сказала, что недолюбливаю ее. Хотя Скотт и прав, ее присутствие добавило бы драматизма всему действу. Но я сказала, что тогда на ужине не будет меня. И вот это будет по-настоящему драматично. Я согласилась. Взяла платье, погладила нежную ткань. Невероятно красивая вещь. И я в ней буду выглядеть сногсшибательно. Жаль, что красоваться не перед кем. Если бы Ронни разрулил проблему с Августом, я бы уже знала. Но пока никаких сообщений не было. А до ужина совсем мало времени. Даже если Августа отпустят прямо сейчас, он не успеет приехать. Жаль. Ровно в четверть восьмого Я вошла в холл парадного корпуса. Скотт решил, что нам для посиделок хватит малой столовой и прилегающей к ней гостиной. Я любила эти комнаты, они получились значительно уютнее, чем главные залы. К тому же они располагались на первом этаже, каждая с выходом на свою изолированную веранду-лоджию. Почти все гости уже собрались. К некоторым я была готова, потому что они любезно заглянули в детский дом и поздоровались. Крис с Мэгги и сыном, Джеймс Рассел с Эмбер и двумя детьми, Валери без дочери. А, она с Лео, он втянул ее в модную светскую игру. Теперь они все время вместе и говорят только об этой игре часы напролет. Но остальные для меня стали неожиданностью. Джет Ашен пришел с женой-секретаршей, причем жена выглядела как секретарша, а Тесса — как любовница. Кит Тернер пришел с очень немолодым мужчиной, которого представил как Арнольда Миру, замминистра иностранных дел Куашнары. Ничего себе уровень. Тут любой поверит, что мы вынашиваем самые что ни на есть антигосударственные планы. Фатима Дараян привела мужика, от которого любой художник-кубист пришел бы в восторг. Этот тип был настолько квадратным, настолько параллельно-перпендикулярным, что если не смотреть ему в лицо, легко поверить, что вместо мозгов там таблица умножения и ничего больше. Но взгляд у него был специфический. Характерный взгляд парня, который в школе был самым слабым, потом получил гуманитарное образование, потом получил по морде и крепко, память о чем навсегда сохранилась в искаженных линиях носа, и пошел учиться в военный колледж. Причем на специальность вроде штурмовой пехоты или десанта. Звали его Рудольфом Хайнсом. И, насколько мне помнилось, учился он вместе с Арнольдом Мирой, а вовсе не на факультете штурмовой пехоты. Сейчас он исполнял обязанности генерала ордена Адама. Надо отдать ему должное, смелый дядька. Почти все на его месте сделали бы пластику носа, чтобы забыть о самом большом унижении в своей жизни. А он, этот сломанный в трех местах нос, демонстрировал спокойно и без смущения. Кроме них были Татьяна с Лео, пресловутый племянник Памелы, бестактный вегетарианец Колин Торн, сама Памела, Скотт, леди Дженнифер, ну как же без нее? Я даже удивилась, узнав, что не будет ни родителей, ни сестры Августа. По идее, их присутствие желательно. И были смутно знакомые мне молодые девушки и мужчины, которых я уже встречала на семейных торжествах Маккинби. Я перекинулась парой слов с Крисом, сказав, что говорила сегодня с Ронни. Крис хохотнул с легким смущением, потом сказал, что надо бы нам проведать его. Потом я поболтала с Эмбер, которую не видела уже 1000 лет. Джеймс Рассел хищно приглядывался к Рудольфу Хайнсу, и я попросила Эмбер принять меры. Кажется, ее муж нашел достойного оппонента для большого религиозного диспута. Диспут совсем не то, в чем нуждался сегодняшний ужин. Гости прохаживались по гостиной и вели себя подчеркнуто, непринужденно. Настолько, что я заподозрила бы серьезные внутренние конфликты, даже если бы не была разведчиком. Естественно, держались только Татьяна с Лео. Они трещали о чем-то своем и не обращали почти никакого внимания на происходящее. Ко мне подошла Тесса, непривычно ярко одетая, с бриллиантами в ушах, заметно накрашенная. Показав глазами на парочку, спросила насмешливо. «Это они собираются пожениться?» «Ну-ну, я уже верю, что у них любовь». Мне не понравились ее интонации. Тесса вообще держалась странно, она словно бы поглядывала свысока на всю компанию. В приемной Ашина она вела себя иначе. А здесь будто сделала одолжение, явившись на чужой праздник. «Они друзья», — я пожала плечами. «Это их дело, почему они решили пожениться. Союз удачный». «Ты так говоришь, потому что уже отчаялась кому-нибудь сплавить заловку?» Я даже брови не повела. Как будто меня не задели ее слова. «Хочешь поделиться опытом?» — невозмутимо спросила я. «Первую дочь ты просто выгнала из дома и уже 10 лет ее не видела, а вторую месяц назад выдала замуж за нищего беженца. Еще и приплатила, лишь бы женился. Я ничего не путаю». «На твоем месте, Делла, я бы больше времени проводила с сыном, а то пока ты ищешь себе женихов повыгоднее, мальчик забывает, как ты выглядишь. Между тем, желающих воспитать его много, очень много, и они, в отличие от тебя, место свое знают». Горделиво подняв голову, Тесса отошла. Я перехватила сочувствующий взгляд жены Ашина, тихонько сдрейфовала к ней. «Вам тоже досталось?» — спросила она. «По мелочи. Некоторые люди совершенно не выносят чужих титулов. А вы, к тому же, поладили с Фатимой. Вы давно с ней знакомы?» «С Фатимой, да, очень. Это ведь я познакомила ее с Джетом. Тогда она была юной, пышной и глазастой, и очень хотела быть полезной. Джет помог ей исполнить мечту. Я чувствую ответственность за нее. Раньше меня очень беспокоило, что у нее не то что мужа, а даже любовника нет. Надеялась, что она выйдет за Рудольфа. Он очень сильно ее любил. Да и сейчас, наверное, любит. Так и не женился из-за нее. Она осталась недосягаемой». Я с улыбкой следила за Фатимой и квадратным Рудольфом. «А Тесса, она обычная», — вдруг сказала миссис Ашен. «Сколько она пыталась поссорить меня с Фатимой. Такие сплетни распускала про нее и Джета. А сейчас Джету дали понять, что он староват для занимаемой должности. Тесса метит в его кресло». «Рановато она хвоста задрала». «Да и вряд ли поймет, почему ей никогда не занять его место. Именно потому, что она задрала хвост, когда ей пообещали, но еще не дали. Отличный способ выявить дурака. А вы тоже держите собаку? Просто вот это выражение «хвост задрала» — оно специфическое». «Так вышло, что у меня их уже несколько», — миссис Ашен засмеялась. «Такое часто случается с людьми, которые любят животных. Возьмешь в дом одного зверька, думаешь... Ему, наверное, скучно. Берешь второго. Потом понимаешь, что третий уже не критичен. И почему бы не взять, если первые два рыжие, а он белоснежный и, к тому же, уникально ласковый. А потом понимаешь, что без этих мордочек, хвостиков, без топота лапок дом перестает быть домом. Мы иногда выезжаем на курорт, но дольше 10 дней еще ни разу не выдержали. Грустно без собак. У нас их 6. Хаски». 30 лет назад Джет заболел, и врач сказал, надо много ходить, иначе жизнь будет короткой и мучительной. Джет не выносит бессмысленных прогулок. Тогда я тайком от него поехала и купила щенка хаски. Мне сказали, что этой породе надо много гулять. Теперь у нас их 6. И мы купили домик не в Сирии, как всегда мечтали, а в Финляндии, чтобы был снег, и мы могли запрягать наших собак в сани. Мы еще немного поболтали о собаках. К нам подплыла Фатима, за ней подтянулись Рудольф и леди Памела, которой он что-то с крайне серьезным видом объяснял. Немедленно нарисовался Джимми Рассел и уставился на Рудольфа с понятным выражением лица. «Делла, прибыли наши эльдорадские гости», — негромко сказала Памела. «Помоги, пожалуйста, встретить их». Я глазами показала ей на Джимми Рассела, она кивнула с понимающей улыбкой. И точно так же взглядом указала на величаво приближающуюся леди Дженнифер. «Ага, Джимми знатно влип. Леди Дженнифер всегда интересна. Чем увлекается молодежь? Так что Джимми минимум половину вечера будет отчитываться перед старушкой о проделанной работе. Слушательница она замечательная, вот только о религии не позволит ему сказать ни слова». Втроем Скотт, Памела и я вышли в холл. Здесь было довольно прохладно. Каждый звук разносился гулким эхом. Скотту на чип пришло сообщение. Он просмотрел его, кивнул Памеле. Та расслабилась. Зато я напряглась. Леди как будто боялась, что сорвется некий сложный замысел. Но меня в эти тайны не посвятили. Открылись двери, пропуская вальдосов. Эльдорадцы были в парадном. Женщины в черных платьях, мальчики в черных костюмчиках. Энрике в темно-сером с такой ярко-белой сорочкой, что казалось, он пришел на похороны, а не на ужин. И только маленькую Долорес одели в розовое. Сеньора Вальдес выглядела совсем старухой. Зря она выбрала этот траурный шелк. Я понимаю, что традиции Эльдорадо требуют от пожилых вдов выглядеть непривлекательно, но ведь здесь земля, и можно было оттенить платье чем-нибудь, пусть не радостным, но спокойным. Зато Мария не подкачала. На ней было черное, да, черное. Коктейльное платьице без рукавов, выше колена. Стройную шею обвивала нитка жемчуга. Темные глаза сверкали южной страстью. И я подумала, что она нарочно выбрала этот имидж. Ведь именно такими представляют себе экзотических эльдорадских красавиц. Я там жила, поэтому точно знаю, что красавиц в Эльдорадо не больше, чем в других местах. И так же, как на земле, там предпочитают блондинок. А среднестатистическая эльдорадка, красивая по тамошним меркам, у нас осталась бы незамеченной. Но все это не относилось к Марии. Я представила Вальдесов хозяевам. Затем детей передали слугам, мальчиков увели в детские комнаты, где уже бесились отпрыски Расселов и моего брата, а девочку забрала няня. Совершив все положенные ритуалы, мы перешли в гостиную. Памела взяла на себя сеньору Вальдес. Скотт прибрал к рукам Энрике, а я с удовольствием составила компанию Марии. Краем глаза я видела, как Энрике поздоровался с Рудольфом и Мирой. Они были знакомы. Потом выхватила картинку, словно застывший кадр из ролика. Сеньора Вальдес обменивается высокомерными взглядами с Тессой. Да что такое? Тесса с ума сошла, что ли? И мы с Марией оказались перед леди Дженнифер. Старушка придирчиво оглядела Марию и спросила. «Леди Вальдес, вы говорите на федеральном?» Мария смутилась. Вообще-то она была не Вальдес, а Санчес. В Эльдорадо смена фамилий при браке довольно большая редкость. Положим, у сеньоры Вальдес были причины отказаться от всего девичьего, но так поступали немногие женщины. «Немного, леди МакКинби». «У вас неплохой выговор. Чуть-чуть позаниматься, и вы сможете блистать в обществе. Не говорите только, что вы этого не хотите. Есть вещи, которые женщина вашего положения делать обязана. У вас уже трое детей? Я понимаю, вы, должно быть, получаете удовольствие от того, что вы мать. Мне тоже это нравилось. Но надо появляться и в обществе. Погодите рожать четвертого. Потратьте 5 лет на себя и свою красоту. У вас редкая внешность. К такой внешности достаточно капельку ума, и вы станете законодательницей светской моды. Это весьма полезно. Ваши сыновья вырастут и женятся. Ваша дочь в определенном возрасте захочет поклонения. Если у вас не будет светского опыта, вы не сможете стать советчицей и подругой своим подрастающим детям. «Я согласна с вами, леди МакКинби», — произнесла Мария четко и твердо, почти торжественно, так, чтобы у бабушки не осталось сомнений, она только что осчастливила гостью на всю оставшуюся жизнь. Строго говоря, бабушка все сказала абсолютно верно. Похоже, Мария просто не ожидала такого напора. Она привыкла выслушивать нотации в «Золотом Мехико», но я приложила некоторые усилия к тому, чтобы Мария поверила, будто между землей и Эльдорадо в этом смысле пропасть. А напрасно. Старая леди. Она где угодно старая леди. Вот и прекрасно, леди Вальдес. Да, я знаю ваши обычаи. У вас, скорее всего, какая-то другая фамилия. Впрочем, как и у меня. Но это не имеет значения. Вас будут звать по мужу. Мой вам совет. Поменяйте документы. Добавьте фамилию мужа к своей девичьей. Тогда вы и своего отца уважите, и не поставите наших невест в глупое положение. Не все же знают, что женщины испанских кровей редко меняют фамилию в браке. А теперь, моя дорогая, развлекайтесь. Но после ужина я претендую на ваше общество. Мне очень интересно, как вы там жили». Весьма фамильярно похлопав Марию по руке, старая леди отплыла в сторону ее мужа. «Сейчас она и Энрике чем-нибудь ошарашит», — подумала я. «Так ему и надо». Я успела только повернуться к Марии, как раздался громкий возглас, то ли испуга, то ли раздражения, и все ахнули. Мимо метнулась леди Памела, поднялся шум. Я посмотрела и увидела побледневшую леди Дженнифер и Энрике, который зажимал кисть. Ничего не понимаю. Оказалось, Энрике, беседуя со старой леди, машинально положил руку на спинку стула. А на стуле сидел и умывался Барсик, любимый кот-киборг Памелы. И уж что взбрело в его котячью башку, неясно. Только он подпрыгнул и расцарапал кисть Энрике, да так, что кровь потекла. Барсика из гостиной тут же выгнали. Женщины разахались, Памела извинилась, заверила, что коту сделаны все мыслимые прививки, поэтому заразы никакой ждать не стоит, предложила вызвать врача, чтобы обработать рану. Энрике галантно отказался, мимоходом обронил, что принимал участие в боевых действиях. Это было необходимо для карьеры, так бы не пошел. Но главное, он совсем не склонен падать в обморок при виде кошачьих царапок. Достаточно смыть кровь и заклеить ранки, больше ничего не нужно. Меня отчего-то разозлило это позерство. Ну, вышел бы, вымыл руки, ему бы Лур все обработал. Зачем собирать вокруг себя всех женщин и намекать на славное боевое прошлое? Я обошла его сзади и елейным голоском, но громко сказала. «А это вам, доктор Вальдес, месть от кошачьего бога. Говорят, такое существует». «Месть?» — он изумился. «Да-да». за одного крохотного котенка. Пинком, сброшенного с лестницы, стало тихо. Памела сделала мне страшные глаза. «Леди Берг, вы что-то путаете. У меня прекрасная память, но я не припоминаю такого эпизода. Да, я не люблю животных, особенно в доме. Но чтобы пинать котенка... Нет-нет, определенно такого не было». «Еще бы вы помнили, вы были пьяны», — уточнила я, понизив голос. Он задумался. «Я действительно это сделал? Какой позор! Но этого кота я не трогал, клянусь вам!» Леди Дженнифер на всякий случай вклинилась между нами, оттеснив меня и Марию. Мария тихонько сказала: «Энрике не везет с животными. Он не любит их, они не любят его. Особенно кошки. Куда бы мы ни пришли, где есть кошка, она непременно его оцарапает или укусит. Ума не приложу, почему». «Должно быть, им не нравится запах его парфюмерии. Она ведь на каждом человеке звучит по-своему. Возможно, духи в сочетании с естественным ароматом кожи дали такое сочетание, которое выводит зверьков из себя». «Особенно страшно было, когда на него напал любимый кот Ариньо». «О, Ариньо завел себе кота?» «Да, и довольно давно. Этот кот просто спрыгнул на голову моего мужа с полки. Он вел себя как безумный, расцарапав все лицо. Ох, я даже боялась, что останутся шрамы». «Хорошо, что глаза не пострадали». «Да, да. А что стало с тем котенком, о котором вы упомянули? Он не пострадал?» «Нет, он был бродячий. И после того случая я взяла его к себе. Ветеринар сказал, что он породистый. Я съездила в клуб, выяснила его происхождение, получила родословную. Надо сказать, что без Ариньо мне пришлось бы туго», — со смешком созналась я. «С меня в клубе сначала потребовали целое состояние за анализы и документы котенка. А потом приехала его заводчица и устроила скандалище, утверждая, что я украла котенка. Ну а потом мне пришлось бежать из Эльдорадо. И я попросила генерала Вальдеса отдать котенка Амелии. Должно быть, вы с ней знакомы? Она любит животных, и я надеюсь, что котик до сих пор жив и обласкан». Мария, пристально глядя мне в глаза, медленно покачала головой. «Разумеется, я знакома с Амелией. Я хотела уйти в монастырь вместе с ней. Она ушла, а я отправилась под венец. Но мы и потом очень часто встречались с ней. Но Делла, у нее никогда не было кота. У нее есть приемная дочь. Она живет при монастыре, но нет никаких животных». «Да? Странно». «Возможно. Нет, ничего плохого с котенком случиться не могло. Даже если генерал Вальдес по какой-то причине не сразу наведался в мою квартиру. Зверька могла взять домовладелица. Ей очень нравился мой Тито». Мария согласилась и тут же спохватилась. «Вы сказали Тито?» «Да. И ветеринар утверждал, что это самая распространенная кличка для кота». «А он был такой с длинной шерстью, с рыжими пятнами и полосами, да?» «Еще с кисточками на ушах. И белыми лапками. Кстати, лапки у него шестипалые». «Мейн-кун?» «Да». «Делла, я не знаю, что это означает, но именно такой кот у Ариньо. Вы знаете, я дружила с дочерью Ариньо. Она Мария, как и я. И она сказала, что кот появился в доме самым загадочным образом. Вечером все отправились спать, а утром он уже был. Ариньо сказал, что это память об очень хорошем человеке. И все. Кота в семье обожали. Он и вправду был замечательный, такой яркий, такой ласковый. Только мужа моего не взлюбил. Но я подумала, а что, если это тот самый котенок? Конечно, я слыхала, что у кошек короткая память, но вдруг он запомнил человека, который его ударил. И я не успела даже обдумать то, что услышала. «Мария, у вас же есть кот Ариньо?» «О, его личного кода нет, только его дочери. Вы хотите?» «Я хочу написать ему и спросить, как мой котенок оказался у него. Если, разумеется, это мой, а не похожий котенок». «Но мне сказали, отсюда никак нельзя связаться ни с кем в Эльдорадо». «Сейчас я что-нибудь придумаю». Я посмотрела на Джетта и отказалась от мысли даже советоваться с ним. Но рядом была Фатима. Вот кто может помочь. Я отозвала ее в сторону и объяснила проблему. «Делла, я полагаю, что это глупость, но вполне безобидная», ответила Фатима и поманила Рудольфа Хайнца. Тот стоял спиной и не мог видеть нас, но стоило Фатиме поднять руку в призывающем жесте, как он повернулся и подошел. «Руди, у Деллы каприз. Она желает написать Ариньо, чтобы узнать о судьбе своего котенка, потерянного в Эльдорадо». «Ариньо», — хмыкнул Хайнц, — «безнадежно. Он общается только с избранным кругом, и в этот круг не входят ни земляне, ни даже мы. При том, что 10 лет назад он принимал меня и Арнольда у себя дома. Если быть точной, у меня нет кода Ариньо. У Марии есть код его дочери. «С дочерью тоже номер не пройдет», — заверил Хайнц. «Попробовать можно, но не через меня. Если бы кто попроще, я бы перебросил, а на такой уровень меня не пускают. Впрочем, я узнаю». Через секунду к нам присоединился Арнольд Мира. «Что-то мне это напоминает историю, как ты искал своего сбежавшего попугая», — пробормотал он и раскрыл на ладонник. Почему-то они засмеялись. «У Рудольфа дома живет попугай Жако», — объяснила Фатима. «Попугай отдельно знаменит тем, что никто и никогда не видел, как он летает. Он говорит, он поет, и он ходит пешком по полу, очень ловко вспрыгивая на стулья, столы и куда ему надо. Кажется, что он при этом даже крылья не раскрывает. Однажды Рудольф забыл закрыть окно на чердаке, и попугай исчез. Рудольф решил, что птица улетела. Ведь должен же попугай уметь летать. Он так испугался за своего любимца, что поставил на уши всех. Птицу искали с полицией, а через несколько часов прекрасно выспавшийся попугай вылез из платяного шкафа и доложил о своем присутствии. Над Рудольфом тогда несколько месяцев подшучивали, да и сейчас вспоминают при случае. Хотя история нисколько не постыдная. Арнольд Мира кивнул мне. «Да, переслать письмо возможно. Хотя я согласен с Рудольфом, пустая трата сил. Имейте в виду, это не правительственный канал, он не защищен, и никаких секретов по нему передавать не следует. Честное слово, код не секретный». Я написала письмо. Мария упаковала его в свое сообщение для дочери Ариньо. Пакет сбросила Мире, и тот отправил его в путь. «Пожалуй, я настрою для вас автоматическую пересылку на тот случай, если вы вдруг получите какой-то ответ», — любезно предложил Мира. «Благодарю вас, Гер Мира». Подали ужин, гости потянулись в столовую. Моей соседкой слева оказалась Мария, а справа — пустой стул. Я вопросительно посмотрела на Памелу. «На всякий случай», — ответила она уклончиво. У меня почему-то сильнее забилось сердце. Вечер обещал быть интересным.